я притворяюсь. Вы приписываете себе много чести, мсье Райский. Он засмеялся, потом вздохнул. Если это неправда, то... Что обидного в моей догадке, — сказал он. А если правда, то опять-таки, что обидного в этой правде? Подумайте над этой дилеммой, кузина, и покайтесь, что вы напрасно хотели подавить достоинством вашего бедного кузена. Она слегка пожала плечами. Да, это так. И все, что вы делаете в эту минуту, выражает не оскорбление, а досаду, что у вас похитили тайну. И самое оскорбление — это только маска. «Какая тайна? Что вы?» — говорила она, возвышая голос и делая большие глаза. «Вы употребляете во зло права кузена. Вот в чем и вся тайна. А я неосторожна тем, что принимаю вас во всякое время без тетушек и папа». «Кузина, бросьте этот тон!» — начал он дружески, горячо и искренно, так что она почти смягчилась и мало-помалу приняла прежнюю свободную доверчивую позу, как будто видела, что тайна ее попала не в дурные руки, если только тут была тайна. «Вот что значит Олимп!» — продолжал он. «Будь вы просто женщина, не богиня, вы бы поняли мое положение, взглянули бы в мое сердце и поступили бы не сурово, а с пощадой, даже если б я был вам совсем чужой. А я вам близок. Вы говорите, что любите меня дружески, скучаете, не видя меня. Но женщина бывает сострадательна, нежна, честна, справедлива только с тем, кого любит, и безжалостна ко всему прочему. У злодея под ножом скорее допросишься пощады, нежели у женщины, когда ей нужно закрыть свою любовь и тайну. К чему вы это мне говорите? Со мной это вовсе не уместно. А я еще просила вас оставить разговор о любви, о страстях. Знаю, кузина, знаю и причину. Я касаюсь вашей раны. Но уже ли мое дружеское прикосновение так грубо? Ужели я не стою доверенности? Какой доверенности? Какой тайны? Ради бога, кузен, — говорила она, глядя в беспокойстве по сторонам, как будто хотела уйти, заткнуть уши, не слышать, не знать. Пусть я смешон со своими надеждами на генеральство, — продолжал он, не слушая ее, горячо и нежно, — но однако ж, чего-нибудь достою я в ваших глазах, не правда ли? Скажу больше. Около вас, во всей вашей жизни, никогда не было и нет, может быть, и не будет человека ближе к вам. И вы сами давеча сказали тоже, хотя не так ясно. У вас не было человека настоящего, живого, который бы так коротко знал людей и сердце и объяснял бы вам вас самих. Вы во мне читаете свои мысли, поверяете чувства. Я не тетушка, не папа, не предок ваш, не муж. Никто из них не знал жизни. Все они на ходулях. Все замкнулись в кружок старых, скудных понятий, условного воспитания, так называемого тона, и нищенски пробавляются ими. Я живой, свежий человек. Я приношу к вам сюда незнакомые здесь понятия и чувства. Я новость для вас. Я занимаю... Виноват, занимал вас. Правда ли это, кузина? Она молчала. «Теперь, конечно, другое дело. Теперь вы рады, что я еду», — продолжал он. «Все прочие могут остаться. Вам нужно, чтоб я один уехал. Почему? Потому что один я лишний в эту минуту. Один я прочел вашу тайну в зародыше. Но если вы мне верите ее, тогда я после него буду дороже для вас всех». Она сделала движение, встала, прошлась по комнате, оглядывая стены, портреты, глядя далеко в анфиладу комнат и как будто не видя выхода из этого положения, и с нетерпением села в кресло. «Но», — начал он опять нежным дружеским голосом, — «я вас люблю, кузина». Она выпрямилась. всячески люблю, и больше всего люблю за эту поразительную красоту. Вы владеете мной невольно и бессознательно. Вы можете сделать из меня все. Вы это знаете. Послушайте, вы хотите уверить меня, что у вас что-то вроде страсти, — сказала она, делая как будто уступку ему, чтобы отвлечь, затушевать его настойчивый анализ. «Смотрите, не лжете ли вы, положим, невольно?» — прибавила она, видя, что он собирается разразиться каким-нибудь монологом. «Месяц-два тому назад ничего не было, были какие-то порывы. И вдруг так скоро. Вы видите, что это не натурально, ни ваши восторги, ни мучения. Извините, кузен, я им не верю. И оттого у меня нет и пощады, которой вы добиваетесь. Воля ваша, а мне придется разжаловать вас из кузенов. Вы самый беспокойный кузен и друг». «Для страсти не нужно годов, кузина. Она может зародиться в одно мгновение. Но я и не уверяю вас в страсти», — уныло прибавил он. «А что я взволнован теперь, так я не лгу. Не говорю опять, что я умру с отчаяния, что это вопрос моей жизни, нет. Вы мне ничего не дали, и нечего вам отнять у меня, кроме надежд, которые я сам возбудил в себе. Это ощущение, оно, конечно, скоро пройдет, я знаю, впечатление за недостатком пищи не упрочилось, и слава Богу». Он вздохнул. «Чего же вы хотите?» — спросила она. «Меня оскорбляет ваш ужас, что я заглянул к вам в сердце». «Там ничего нет», — монотонно сказала она. «Есть, есть, и мне тяжело, что я не выиграл даже этого доверия. Вы боитесь, что я не сумею обойтись с вашей тайной. Мне больно, что вас пугает и стыдит мой взгляд. Кузина, кузина! А ведь это мое дело, моя заслуга, ведь я виноват, что вывел вас из темноты и слепоты, что этот Милари...» Она слушала довольно спокойно, но при последнем слове быстро встала. «Если вы, кузен, дорожите немного моей дружбой», — заговорила она, и голос у ней даже немного изменился, как будто дрожал. «И если вам что-нибудь значит быть здесь, видеть меня, то... не произносите имени». «Да, это правда, я попал. Она любит его», — решил Райский, и ему стало уже легче. Боль замирала от безнадежности, от того, что вопрос был решен, и тайна объяснилась. Он уже стал смотреть на Софью, на Милари, даже на самого себя, со стороны, объективно. «Не бойтесь, кузина, ради бога, не бойтесь», — говорил он. «Хороша дружба. Бояться как шпиона, стыдиться. Мне бояться и стыдиться некого и нечего». «Как нечего? А света? А их?» — указал он на портреты предков. «Вон, как они вытаращили глаза. Но разве я они? Разве я свет?» «И правду сказать, есть чего бояться предков», — заметила совершенно свободно и покойно Софья. — «Если только они слышат и видят вас. Чего не было сегодня? И упреки, и признание, и ревность. Я думала, что это возможно только на сцене. Ах, кузен!» С веселым вздохом заключила она, впадая в свой слегка насмешливый и покойный тон. В самом деле, ей нечего было ужасаться и стыдиться. Граф Милари был у ней раз шесть, всегда при других, пел, слушал ее игру, и разговор никогда не выходил из пределов обыкновенной учтивости, едва заметного благоухания тонкой и покорной лести. Другая бы сама бойко произносила имя красавца Милари, тщеславилась бы его вниманием, немного бы пококетничала с ним, а Софья запретила даже называть его имя и не знала, как зажать рот Райскому, когда он так не впопад догадался о тайне. Никакой тайны нет, И если она приняла эту догадку неравнодушно, так, вероятно, за тем, чтобы истребить и в нем даже тень подозрения. Она влюблена. Какая нелепость, Боже, сохрани! Этому никто и не поверит. Она по-прежнему смело подняла голову и покойно глядела на него. «Прощайте, кузина», — сказал он вяло. «Разве вы не у нас сегодня?» — отвечала она ласково. «Когда вы едете?» «Лесть, хитрость, золотит пилюлю», — думал Райский. «Зачем я вам?» — отвечал он вопросом. «Вижу, что дружба моя для вас ничто», — сказала она. «Ах, неправда, кузина! Какая дружба? Вы боитесь меня!» «Слава Богу, мне еще нечего бояться». «Еще нечего? А если будет что-нибудь, удостоите ли вы меня вашего доверия?» «Но вы говорите, что это оскорбительно. После этого и боялась бы. Не бойтесь. Я сказал, что надежды могли бы разыграться от взаимности, а ее ведь нет». — робко спросил он и пытливо взглянул на нее, чувствуя, что при всей безнадежности надежда еще не совсем испарилась из него, и тут же мысленно назвал себя дураком. Она медленно и отрицательно покачала головой. — И быть не может? — все еще пытливо спрашивал он. Она засмеялась. — Вы неисправимы, кузен, — сказала она. «Всякую другую вы поневоле заставите кокетничать с вами. Но я не хочу и прямо скажу вам. Нет». «Следовательно, вам и бояться нечего, вериться мне», — с унынием договорил он. «Честное слово, мне нечего вверять. Ах, есть, кузина! Что ж такое хотите вы, чтоб я верила вам? Скажите определеннее». «Хорошо, скажите, чувствуете ли вы какую-нибудь перемену с тех пор, как этот Милари...» Она сделала движение, и лицо опять менялось у нее из дружеского на принужденное и холодное. «Нет-нет, простите, я не назову его. С тех пор, хочу я сказать, как он появился, стал ездить в дом... Послушайте, кузен...» Начала она и остановилась на минуту, затрудняясь, по-видимому, продолжать. «Положим, если б... словом, если б это была правда». «Это быть не может», — скороговоркой, будто в скобках прибавила она. «Но что вам за дело после того, как...» Он вспыхнул. «Что за дело?» Вдруг горячо перебил он, делая большие глаза. «Что за дело, кузина?» «Вы...» «Снизойдете до какого-нибудь выскочки, до какого-то Милари, итальянца. Вы — Пахотина, блеск, гордость, перл нашего общества. Вы!» — с изумлением, почти с ужасом повторял он. Она с изумлением смотрела на него, как он весь внезапно вспыхнул, какие яростные взгляды метал на нее. «Но он, во-первых, граф, а не выскочка», — сказала она. «Купленный или украденный титул», — возражал он в пылу. «Это один из тех пройдох, что, по словам Лермонтова, приезжают сюда на ловлю счастья и чинов, втираются в большие дома, ищут протекции женщин, протираются в службу и потом делаются гран-сеньорами. Берегитесь, кузина. Мой долг — оберечь вас. Я вам родственник».